И вообще отбуду сегодня и желаю тебе». Он обиженно засопел и так и не досказал, чего желает Ланговому. Придерживая просящего повод мохнатого гнедого жеребца, Ланговой в сопровождении адъютанта на белой лошади и ординарцев медленно спускался с горы, повьющейся в кустах дороги в поселок. Издалека, завидев группу военных на лошадях, дети и даже собаки стремглав неслись в калитки подворотни. Торопливые руки захлопывали изнутри домов окна. Работавшая на огороде женщина, захваченная врасплох, испуганно присела между грядок. Глядя поверх этой суетни, как он всегда умел глядеть поверх того, чего не хотел видеть, Ланговой оценивал выгоды и невыгоды открывшихся перед ним позиций. Расположение было невыгодное. Лесистые горы вокруг, горы без конца и края, тайга, клиньями врезавшаяся в самое сердце поселка. Разбросанные там и здесь по лесу надшахтные вышки и заваленные углем эстакады в любое время могли стать крепостями врага. Ланговой подумал о том, как много людей должно быть ежедневно занято на сторожевой службе. Они подъехали к деревянной казарме, перед которой происходило учение японской роты. Приземистый кривоногий офицер, пятясь задом, кричал петушиным голосом. Две желто-зеленых шеренги шли навстречу друг другу с ружьями наперевес, высоко по-немецки взбрасывая короткие толстые от обмоток ноги. Это была прибывшая вчера рота японского полка, охранявшего участок угольная Кангаус, а теперь перебрасываемого на рудник. Немного подальше, под сопкой, вдоль ручья, расположились палатки американцев. Эти люди везде умели устроиться, как дома. На склоне сопки белели сквозь кусты новенькие дощатые уборные. Ярко-зеленый лужок по эту сторону ручья был превращен в футбольное поле, и линии, обозначавшие границы поля и места игроков, были даже залиты известью. От всего лагеря оставалось впечатление опрятной, сытой, спокойной жизни. «Зачем они, собственно, приехали сюда?» Неприязненно подумал Ланговой, рысью выезжая из ручья на сопку. Глазам его открылся вид на дальние южные хребты. Над всеми вершинами господствовала мощная голубая пирамида горы Чандалазы, с пиком, похожим на раздвоенный подбородок. В самой ямочке его еще лежал снег. Два батальона добровольцев с приданными к ним сотней казаков, юнкерской ротой, двумя скорострельными пушками и прибывшей ночью с Ланговым ротой караульного батальона стояли внизу, построившись на дороге. Ланговой спешился. Раздалась команда «Смирно». Ланговой принял рапорт и поздоровался с полком. Ответили не в лад, как индюки, только на правом и левом флангах четко выделились голоса юнкеров и казаков. «Отставить!» — неожиданно тонким и резким голосом скомандовал Ланговой. Он поздоровался снова. Ответили дружно, но 2-3 голоса запоздали. «Отставить! Повторить!» Слегка нагнув голову и искоса поглядывая на разведенные носки, подтянутые животы и вздернутые головы вытянувшихся в шеренгах солдат, Ланговой быстрым волчьим шагом пошел вдоль строя. «Почему уравнение не держат?» — закричал он, заметив выдавшуюся вперед на полступни роту. «Как ваша фамилия, поручик?» «Как и в большинстве тыловых частей, в отличие от фронтовых, солдаты были хорошо обмундированы в английские шинели, японские бутсы, но не чувствовалось настоящей выправки, бросалась в глаза разница возрастов. Выгодно отличались только погодки юнкера и привыкшие к службе казаки. Потому как весело они провожали его глазами, Ланговой видел, что его требовательность понравилась им и что на этих людей он сможет опереться». «Строевых занятий не ведете, господа офицеры», — скрипучим голосом говорил Ланговой. «Ставлю на вид командирам батальонов. С завтрашнего дня буду проверять лично. командира роты юнкерского училища и господина Сотника, благодарю за службу».